Интерлюдия первая. Дверь в номер с хрустом упала, подняв кучу пыли. Двое исполнителей ввалились в комнату, держа наготове дубинки. Следом за ними, твердой походкой, вошел одноглазый офицер и остановился. «Пусто! Его нет!» — сказал один из бойцов, открыв дверь в ванную комнату. «Опоздали», — протянул офицер. «Ладно, обыщите здесь все». Двое бойцов принялись осматривать комнату и перерывать шкаф. Офицер тем временем подошел к кровати и стащил покрывало. «И почему я не удивлен?» — сказал он, осматривая мертвое женское тело. Затем, сняв перчатку, он провел ладонью по лицу девушки. «Кому-то надо бороться со своими пагубными привычками». Внезапно раздалось шипение, и один из бойцов отскочил в сторону. Темный силуэт змеи метнулся от шкафа по полу в сторону выхода. Но офицер одним резким движением рванулся к проходу и придавил змею к полу своим мощным ботинком. Змея шипела и извивалась на полу, корчась от боли. Офицер стоял над ней и пристально глядел на маленькую темную тень. Это же его змея, капитан! Спросил испуганный боец. Капитан помолчал, а затем словно про себя тихо сказал. Если бы ты не пытался удрать, если бы ты продолжил прятаться, тебя бы никто не нашел. И с размаху опустил мощный ботинок на змеиную голову. Вот ведь ужас! Раздался голос из дверей. Бойцы и офицер повернулись и увидели, как хозяин гостиницы стоит в проходе и, оцепенев, смотрит на пропитанную кровью кровать и мертвое тело на ней. «Я же велел вам ждать внизу», — рявкнул капитан. Хозяин испуганно посмотрел на него. «Взять!» И бойцы мигом подскочили и скрутили невысокого человечка. «Пожалуйста!» «Заткнись! Лечь на пол!» Бойцы повалили хозяина на пол. «Пилюлю!» Капитан протянул руку, и один из бойцов выдал ему небольшую коробочку. Капитан вытащил из нее крошечный шарик и, присев, запихал ее в рот ползающему по полу хозяину. «Глотай, глотай, сволочь, или я тебе глотку раздавлю!» Прошептал капитан и поставил колено на грудь испуганному владельцу гостиницы. Тот, зажмурившись, с трудом проглотил пилюлю и испуганно уставился на стоящих над ним людей. Через минуту он обмяк, его зрачки расширились. Капитан поднял его за грудки с пола и, прислонив к стене, зашептал. «А теперь слушай меня внимательно. Ты никому не расскажешь, что здесь видел. Если кто-то спросит тебя, ты скажешь, что твой клиент расплатился и ушел. Тебя не будет волновать, что здесь случилось, и ты сам починишь дверь. Ни нас, ни клиента своего, ни тем более этой девушки ты помнить не хочешь. Ясно тебе?» «Да». Безвольно сказал хозяин, и капитан отпустил его. «Иди отсюда!» Пожилой человечек, глядя в пустоту, зашагал прочь. «Ладно, уходим!» Сказал капитан, стоя в дверях. «А что делать с девушкой?» Капитан огляделся и остановил свой взгляд на окне в ванной комнате. «Девушка. Думаю, она выпала из окна. Юные девицы, они ведь всегда такие... неосмотрительные.